Авторитетные исследователи высказывают противоположную точку зрения. Например, французский ученый Жан Гиро считает, что инквизиция не была свойственна только одной нации или одному району. Она действовала почти во всех христианских странах, где ересь выступала против церкви. Таким образом, размах ее деятельности зависел от условий, господствовавших в странах. Спорным вопросом в историографии является и дата возникновения инквизиционных трибуналов. Этот вопрос решают исследователи по-разному. Известный немецкий историк прошлого столетия Шлоссер, автор 18-томной «Всемирной истории», которую конспектировал Карл Маркс, считал, что инквизиция сложилась между 1198 и 1230 годами. В знаменитых хронологических выписках Маркса взгляды Шлоссера излагаются следующим образом. 1198 папой сделался Иннокентий III. Он тотчас учреждает комиссию по расследованию и преследованию ереси, назначает своими легатами одного цистерцианского монаха и другого монаха того же ордена, Петра Кастельна, снабжает их письменными приказами, в которых содержатся все элементы последующих судов над еретиками, то есть инквизиции. Преследование еретиков усиливается с тех пор, как к папским легатам присоединяется почтенный святой Пес Доминик, основатель доминиканского ордена, и другие фанатичные испанские духовные лица, они побуждают также к вмешательству арагонского короля. 1229 Григорий IX с одобрения святого Людовика IX вводит религиозные или инквизиционные суды против еретиков. Этим судам подвергался независимо от сословия тот, кто давал еретикам приют или защиту, или же отказывал в помощи их преследователям. 1230. Страшная власть этих судов была отнята у епископов, передана учрежденному за 20 лет перед тем нищенствующему ордену доминиканцев, решением собора попы под страхом потери должности были сделаны полицейскими служителями церкви, шпионами и палачами своих прихожан. В стране то здесь, то там восстание, в некоторых городах изгоняют инквизиторов и так далее. В дореволюционной и советской литературе имеются по этому вопросу разные точки зрения. Покровский считал, что инквизиция оформилась между 1184 и 1252 годами. Он писал, в 1184 году Люций III предписывает выдавать еретиков светской власти для наказания, но предварительно дело должен был исследовать местный епископ, что было еще очень выгодно для обвиняемого, потому что епископы были слишком тесно связаны с местным населением, чтобы возбуждать его против себя жестокостями. Папы, видимо, старались быть умеренными, насколько можно. Еще Иннокентий III запрещал употреблять по отношению к еретикам испытания водой и раскаленным железом. В 1232 году Григорий IX передал все дело преследования сектантов в руки доминиканцев. Орден, образовавшийся и выросший на поле битвы с еретиками, не стесняемый никакими мирскими соображениями и заботами, был настолько же неумолимый епископа, насколько выше его в аскетическом отношении. Замену епископской инквизиции доминиканской мы имеем полное право рассматривать как новый шаг на пути усиления нетерпимости. В 1252 году Иннокентий IV разрешил пытать подозреваемых в ереси, с этим инквизиционный процесс получил свою окончательную форму. Далее, Покровский отмечает, подобно целибату, инквизиция осуществлялась не сразу. Но раз то и другое принято церковью, она уже не отступала ни от того, ни от другого. Только когда католицизм лишился материальной поддержки светской власти, преследование прекратилось, потому что стало физически невозможным. По мнению советского историка Рамма, инквизиция как трибунал сложилась в период с конца XII века по 1232 год, когда ее функции были переданы Григорием IX доминиканцам. Однако в этой же истории средних веков, где опубликована работа Рамма,